В дороге шел веселый треп, ни о чем. Машка, выпившая в тот вечер едва ли не две бутылки шампанского, была в отличном настроении и совершенно не задумывалась, почему вместо «Волги» приехали «Жигули», почему водитель незнакомый, почему вдруг это срочная командировка. Было ей весело, и, как утверждает Ренат, он Машке даже понравился. Когда распрощались с Ленкой, пытался клеиться к своей жертве, но Машка, не особо агрессивно его отпихнув, напомнила, что они торопятся. В общем, с Ленинградки свернули на Флотскую, и тут Машка в первый раз забеспокоилась. «Так короче», — лаконично пояснил Ренат. «Нифига так не короче», — возразила Машка, но дискуссию эту продолжить не удалось, потому что на узкой, пустынной, заваленной снегом улице из кромешной темноты вынырнул слепой встречный грузовик. 131-й ЗИЛ военного образца. Летел он, как это любят солдаты, лихо, никому не уступая дороги, и зачем-то стал огибать насыпанный посреди улицы сугроб. Маневр совершенно необязательный для тяжелой машины с тремя ведущими мостами. А матросик наш пьяный тоже лихачил, не снижая скорости, вильнул в сторону. Вот только почему-то в ту же самую, что и грузовик. Аккуратно на встречную полосу. Машка закричала ему: «Осторожно!» На что матросик среагировал странно. Бросив ручку передачи в нейтраль, открыл дверцу и кубарем очень профессионально выкатился наружу, в грязный, но все-таки относительно мягкий придорожный снег. Оставшись в машине одна, Машка еще пыталась тормозить и повернуть руль одновременно. Это уже результаты экспертизы гаишников и врачей, изучавших положение ее тела. Но она не знала, в какую сторону надо крутить руль во время заноса. Машину развернула с точностью до наоборот. И страшной силы удар пришелся не в лоб, как планировали эти сволочи, а почти по дверце со стороны пассажира. Да только никакого значения это уже не имело. Что же касается Рената, его действительно подобрала ехавшая сзади и совсем не случайная машина. Машину запомнили солдаты, коих сидело в грузовике 23 человека, считая вместе с водителем. Жигуленок был без номеров, то ли шестерка, то ли тройка. А что до цвета, так на этот счет существовало 8 разных мнений. Также немало мнений обнаружилось и по поводу спасителей выпавшего. Трое сидевших в кабине ЗИЛа так и говорили: «выпавшего из разбитой машины». Одному казалось, что людей этих было двое, другой уверял, что целых четверо, а третий точно не запомнил, но настаивал, что среди них была женщина. А в общем-то, фонари на улице не горели. Фары, как уже известно, тоже. Темнотище было, хоть глаз выколи. Да и окошечки в фургоне маленькие и мутные. Чего с этих солдат взять? А у самого Рената насчет людей, его забравших, мнения не было никакого. В машину его запихали в бессознательном состоянии. И я поняла, что это на самом деле так. Удалось мне найти закрытую ГБшную больницу, где его прятали, и врача, который его лечил. А, собственно, как иначе я нашла бы его самого? Но вот людей, привезших его в ту ночь, найти не удалось. Да, может, это и не важно. Главные поиски пошли по другой линии. Татьяна немного помолчала, и я решил задать вопрос. «И что же ты сделала с ним, с этим Ренатом?» «Хороший вопрос. Это было всего 3 года назад. Знаешь, я хотела его убить. Нет, сначала я даже хотела его кастрировать, но с этим немножко опоздала. У него к тому времени была жена и 3-летний сынок. Я так ненавидела этого подонка, так ненавидела. Но все-таки старалась помнить, чему учил меня Ясень. Я страшно боялась потерять над собой контроль, боялась, что начну бить этого выродка. Просто для собственного удовольствия, точнее, просто заглушая свою боль. Какое там к черту удовольствие? И, кажется, я смогла сдержаться. Я била его ровно до тех пор, пока не узнала все, что можно было от него узнать. Он уже давно не работал в органах, практически с самого начала перестройки. Клялся, что никогда и никому не делал больше ничего плохого. «Извини», — перебил я. «Один мой друг-писатель любит говорить, КГБ в отставку не уходит». «Он прав, твой друг. Кто там работал, может быть призван в любой момент. Но это не значит, что всех в обязательном порядке призывают. Ты, конечно, должен быть всегда на чеку, но не исключено, что так до конца дней своих на этом чеку и просидишь. Тем более, что года с 88-го у них пошло существенное сокращение кадров, особенно в части мелких сошек, стукачей, дятлов, провокаторов и мясников. В общем, у меня были основания поверить Ренату. Потом, на всякий случай, я установила за ним наружку, и первоначальное предположение подтвердилось. Конечно, вначале он не хотел говорить ничего, от всего отказывался и валял дурочку. Потом понял, что я уже знаю слишком много, и раскололся. Оказалось, 10 лет назад его просто запугали, предупредив. Если назовет фамилию лейтенанта, заметь, не полковника, не майора даже, а лейтенанта, который инструктировал перед убийством, его самого уберут, все очень быстро. Пришлось объяснить, что от полуразвалившегося КГБ он еще сможет убежать, а от меня вряд ли. Пришлось подержать пальцы на его омерзительной шее, прежде чем я получила самую главную для меня информацию. Инструктировал его некто лейтенант Гусев из 5-го отдела 7-го главного управления. Почему 7-го? Мутили они воду, сволочи. Но уже была зацепка, ниточка путеводная. А то, что направление указано не обманное, я могла быть уверена. Ведь этот гад Гинатуллин пытался сначала стращать своими связями с ГБ, но потом быстро заткнулся, увидев мой подполковничий пропуск. Я почувствовала, он меня по-настоящему боится. Мало того, что морду бьет профессионально, так у нее еще и крыша серьезная есть. Гинатуллин понял, за вранье я его просто убью, и он не врал. Вот только знал, зараза, да обидного мало. Татьяна замолчала, словно выдохлась. Поднялась, зажгла свет и спросила. — У тебя тут выпить есть чего-нибудь? — Да есть, конечно, но, может быть, не стоит. Завтра все-таки работать, а? — Ну, немножко. Не могу, прямо руки трясутся. — Успокойся, глупая. Ты еще не все рассказала, а времени уже много. Поехали дальше. Сейчас я тебе налью. А себе? Ну и себе, конечно. Я сбросил одеяло, извлек из секретера непочатую бутылку бисквита и 2 классических фужера тюльпан. По чуть-чуть, объявил я, расплескав по донышкам любимую жидкость. Давай без тостов. Просто рассказывай дальше. «А что рассказывать?» — начала Таня со своей обычной присказки. Дальше все было очень просто. 15 декабря на поминках, когда уже все, кто мог и хотел, были пьяными, и когда я, 18-летняя девчонка, вылокала почти целую бутылку водки и осталась совершенно трезвой, только жутко болела голова. Вот тогда и пошли разговоры по существу. Все, кто знал хоть чуть-чуть о страшной истории, происшедшие 3 дня назад, принялись вспоминать подробности. Кто-то предлагал свою помощь в поисках истинного виновника, кто-то объяснял, куда в таких случаях следует обращаться, а кто-то справедливо замечал, что все это теперь не имеет значения, потому что пьяного матросика, лежащего пока в больнице, хоть расстреляй, хоть повесь, а Машку уже не вернешь. И в какой-то момент Анатолий Геннадьевич поднялся и вышел в другую комнату. Следом вышла и Светлана Михайловна, Машкина мама, и я вышла в коридор, вроде как позвонить. Но позвонить не получилось, потому что Анатолий Геннадьевич схватил трубку радиотелефона, редкостная у нас игрушка по тем временам, и принялся набирать какой-то номер. Светлана Михайловна выхватила у него трубку и буквально зашипела: «Прекрати! Ты с ума сошел?» Я стояла перед зеркалом и поправляла прическу, но тут поспешила спрятаться за груду навешанных на стену шуб и курток, вжалась в них и только слушала, что они там говорят. Не могу сказать, что поймала каждое слово, но я услышала главное. Услышала то, что движет мною все эти 13 лет, и за что меня уже не раз могли убить. Да и убьют, наверное, если прежде я сама не убью кое-кого. «Верба, Верба, на связи Ясень. Что ты говоришь такое? Разве я не учил, что убийство — великий грех?» Татьяна вздрогнула, замолчала, уставилась в противоположную стену и прокинула в себя остатки коньяка из фужера. «Ты прав, Ясень», — сказала она. «Так что же ты услышала?»